Те, кто знает, о чем идет речь, похожи на тех, кто спит. Я раньше думал, что важно, в чем суть, но я понял, что важнее мой вид. И есть время раскидывать сеть, и время на цыпочках вброд. Время петь, и время учиться смотреть, как движется лед. Ты ляжешь спать, мудрый, как слон, проснешься, всемогущий, как бог. Чуть-чуть с похмелья и немного влюблен, но как странно бел потолок. Зачем кидаться голым к окну? Вот твой шанс, чтобы выйти на взлет. Спусти в сортир фотографии всех, кто не понял, как движется лед. Моя любовь купит сахар и чай, и мы откроем свой дом. И к нам придет кто-то такой же, как мы, чтобы вместе не помнить о том, что нет времени, кроме сейчас, и нет движения, кроме вперед. И мы сдвинем стаканы плотней, чувствуя краем зрачка, как движется лед.